Глава вторая. «Едва-едва ты отца застал дома», — говорила Добраня Ярдору после обеда. «Он уж вот-вот в путь тронется. Все сани и лошади готовы, только снега и ждали. Я так и подгадал. А мы уж было подумали, как тебя увидели, что ты под другое подгадал», — сказала Добраня, но тут же, вроде как смутившись, прикрыла рот краем рушника, которым перетирала ложки. «Ой, не слушай меня, это я так глупости по бабьему закону болтаю». «Что так?» — Ярдор улыбнулся, видя, что она шутит. «Что ты, может, под Макошину неделю подгадал?» — с лукавым смущением пояснила хозяйка. «Ты ж, я слышала, вдовеешь с той зимы, а у нас в доме две невесты хорошие. Да, отец?» Все в избе одновременно взглянули на двух девушек, которые, покончив с посудой, сели было к прялкам. Ярдор почувствовал, что слегка краснеет, но улыбка сама собой расползалась по лицу. «Время нынче самое подходящее», — многозначительно подтвердил Вратимир, тоже улыбаясь. «От хорошего дела я не откажусь». С сильно бьющимся сердцем, глубоко дыша, Ярдор широко открытыми глазами взглянул ему в лицо. «Если ты... Я с тобой породниться за честь почту». В дальнем углу сознания мелькнуло. Его делам с хазарами такая женитьба пошла бы на пользу. Родному зятю Вратимир в подмоге не откажет. Но кого он готов отдать? Дочь или племянницу? Племянница — рослая, худощавая, сильно загорелая девушка с некрасивым, но оживленным лицом, на котором еще виднелась россыпь летних веснушек, казалась очень недурна, но рядом с Вратимировой дочерью была что деревянная ложка рядом с жемчужным перстеньком. Этот перстенек хотелось взять, бережно сжать в руке, приложить к сердцу и так носить всю жизнь. «Ну, поглядим». Вратимир перевел взгляд с него на девушек и обратно, будто сам не решил, с кем из них расстаться. «Наши девы нас не объели, сбыть в чужие люди не спешим». «Да и не переспели наши ягодки», — поддержала его Добраня. «У невушка только третью зиму по неву носит, а горлинка четвертую». Ярдор сглотнул, это тоже был хороший знак. Такие речи ведут, выдерживая важность перед женихом, но желанию сладить дело это не противоречит. Услышав свое имя, дочь Вратимира, до того не отрывавшая глаз от пряжи, вдруг быстро взглянула на Ярдора, и ему почудилась в ее взгляде улыбка. «Уневушка», — так ее назвала Добраня. Ярдор все не мог унять дыхание, в нем кипела кровь и горела голова. Само это имя казалось каким-то волшебным, наводило на мысли о тихой летней реке, где солнечные лучи золотят воду, и плавно колеблется под ветром, резная тень ветвей. Он всегда думал, будто три года ходить по темным лесам ради какой-то красавицы, лезть то на небо, то в подземье, можно только в сказке. Теперь же он увидел деву, ради которой можно совершить еще и не то. А ведь она и слова ему не сказала. Он ее голоса не слышал, даже лица как следует не разглядел. Но все казалось неважным, даже черты лица. От одного ее присутствия, будто теплое облако обнимало сердце и наполняло блаженством. Отведя глаза, Ярдор постарался взять себя в руки. Одурел совсем, будто отрок, а он вдовец, у него в Тархангородце сын подрастает. И главный, кого ему тут надо сосватать, это сам Вратимир. Но присутствие у невушки и эту задачу сделало более важной и значительной. Если он уговорит вятичей идти в поход, он и Хакану угодит, и себе славы прибавит, и ей будет больше чести в таком муже. «А я в Ратимире не с пустыми руками к вам приехал», — он снова взглянул на князя. «Сам Хакан-бек Аарон передал для вас дары». «Дары?» Вся семья оживилась, и девушки снова подняли глаза от пряжи. «Нам, прямо от Хакана?» «Это дары для того, кого племя вятичей изберет своим воеводой. Жданка?» Ярдор обернулся к двери, где среди здешних отроков сидели двое приехавших с ним. «Ларь наш, где большой?» Поклажу прибывших сложили в клете на Вратимировом дворе, и отроков послали принести ларь. Велев поставить посреди избы, Ярдар отпер его ключом, который носил при себе. Подняв крышку, выложил на лавку сперва хазарский шлем с бармицей, потом кольчугу, степной однолезвийный меч со слегка изогнутым клинком и пояс. У кожаного пояса пряжка, наконечник-хвостовик и две серебряные бляшки с кольцами снизу были отлиты в один узор — росток с тремя листиками. Извлечение даров сопровождалось восклицаниями мужских голосов. Женщины, убедившись, что это не для них, отошли, зато все мужчины, не исключая и Вратимира, столпились вокруг ларя. «Это от Хакана для воеводы», — с гордостью повторял Ярдар, будто дары были от него самого. «Кого изберете, тот и владей. Ты бы в Вратимире, как пойдешь в полюдье, взял с собой хотя бы шелом, чтобы людям показать. Пусть знают щедрость и милость Хаканбека». «А дай-ка мне примерить», — взмолился Заволот. У него сильнее всех блестели глаза при виде этих сокровищ. С хазарскими доспехами славяне знакомы были давно, однако сами не делали ничего похожего. Их кузнецы изготавливали только наконечники стрел и копий да топоры, пригодные как для работы, так и для боя. Кольчуга и шлем, снаряжение знатного воина сами по себе внушали уважение и далеко возносили их владельца над всеми прочими. «Примерь», — великодушно позволил Ярдар, «только шапку какую возьми, на пустую голову шелом не надевают». Ему пришлось Заволоду помогать, поскольку тот никогда раньше шлема не носил. Когда же, наконец, шлем был надет, все ахнули. Бармица, прикрепленная к наноснику, закрывала лицо, оставляя открытыми только глаза. И всем хорошо знакомый родич вдруг превратился в неизвестное существо с огромной железной головой, грозное, пугающее. «Чисто змей!» ахнула Добраня, имея в виду того змея, чей налет обращает в прах целые земли. «Ну как?» Заволот осторожно пошевелил головой, примиряясь к непривычной тяжести. «Я как будто с темного света на вас смотрю», — прогудел он из-под бармицы. «Я теперь ровно бессмертный». «Снимай! Страшно глядеть на тебя!» — махнула рукой Добраня. С сожалением, сняв шлем, Заволот передал его сыновьям Вратимира. Те тоже стали по очереди мерить. «А меч дай!» С горящими глазами и черными пятнами от кольчужного полотна на щеках приставал Заволот к Ярдару. «Не здесь же!» — Ярдар огляделся. «На волю надо!» «Пойдем в лес!» — тут же предложил Заволот. «Да куда уж нынче!» — остановил их Вратимир. «Темнеет, да и дождь. Завтра утром сходите». «А ты замарай, поди умойся лучше», — засмеялся он. С сожалением, Заволоду пришлось признать его правоту, но Ярдар был даже рад. Он еще толком не отдохнул с дороги, а ему куда больше хотелось остаться в теплой избе, где сидит с пряжей у Невушка, чем лазить по холодным мокрым камням в том кудовом лесу. Хозяева решили, что обе девушки пойдут ночевать к Заволоду. У него через двор от Вратимировой была своя изба, где он жил с женой и четырьмя детьми, а их места на палатях займут Ярдар и Ждан. Попрощавшись на ночь, девушки ушли, но Ярдар не огорчился. Его наполняли самые радостные надежды и почти уверенность, что он увезет из Кудаяра самый ценный дар. Потом и сам Вратимир поднялся с места. «Вы уж ложитесь, устали ведь, а я пойду дозором город обойду, да и тоже лягу». «Дозором?» — удивился Ярдар. «У отца такой обычай», — пояснила Добраня. «Всяк вечер перед сном весь город обходит, смотрит, все ли ладно, нет ли где непорядка». «А не возьмешь ли меня в спутники?» — предложил Ярдар. «Или там дело тайное?» «Да чего здесь тайного?» Вратимир надел кожух и шапку, подпоясался и взял высокий посох с дедовой головой. «Пойдем, коли охота под дождем бродить. Я как пройдусь, так мне и спится лучше. А то, знаешь, стар стал, бессонница. Мне мать зелий заваривает, да не всегда помогают. Не вяницу, чебрец». «Моя мать тоже мается», — поддержал беседу Ярдар, надевая свой кожух. «Душицу, мяту, пустырник пьет. Да тоже помогает, когда как». Спустившись по всходцам, они вдвоем вышли на двор под мелкий дождь. Конечно, не ради разговора о травах Ярдар увязался за стариком. Он сказал еще далеко не все, что было ему поручено. Пожалуй, самое важное было впереди. Но после встречи с Вратимиром и его семейством заговорить об этом стало трудно, и он предпочел начать наедине. Верхняя площадка горы, на которой стоял Кудаяр, была довольно обширна, более 100 шагов в длину и ширину. С двух сторон, южной и восточной, ее ограждали валы, с других — только высокие склоны. Отвесные обрывистые участки на них были не очень длинны, но начинались от самой вершины. Чтобы никто из детей или скотины не свалился, с этой стороны площадка была ограждена жердевой загородкой. Хотя размерами Кудаяр почти не уступал Тархан-городцу, людей в нем, как заметил Ярдар, жило меньше, простора оставалось больше. Отдельные дворы имели легкие ограды, чтобы свиньи и куры не разбредались. Вратимир с посохом в руке обходил площадку с востока на запад, как само солнце, очерчивая обережный круг. По пути кивал немногим жителям, кто еще возился по каким-то делам, но таких попадалось немного. Настала та пора, когда вечерами уже сидят при огне, но печи были протоплены, заслонки на оконцах задвинуты, дворы казались спящими. Да, многие, видно, уже и легли, лишь из нескольких изб доносилось пение сидящих за пряжей женщин. «Ой, на поле, на курганах!» — запевал сильный женский голос, и еще несколько подхватывали. «Ой, люли-люли-люли! Растет былка-чернобылка! Ой, люли-люли-люли! На той былке цвели цветки лазоревые! Ой, люли-люли-люли! Никто к цветам не подходит, никто былку не сломит!» Отозвался тут удалый молодец, он с добра коня соскакивал, синий цвет той подхватывал, во шелков платок завязывал. «Ой, кому ж мой цвет достанется? Молодой жены у меня нетути!» Неспешно удаляясь мимо дворов вслед за Вратимиром, Ярдар еще долго слышал, как молодец предлагает цветок то младшей сестре, то старой матушке, но они отказываются, дескать, это не наше, пока, наконец, он не встречает красную девушку, которая соглашается взять цветок. Вратимир тоже слушал, неспешно постукивая посохом на ходу, и у Ярдара сильно билось сердце от мысли, что старик думает о том же. Молодец с цветком Ярдар, а та девушка — Унева. Обойдя жилую часть, Вратимир вышел к святилищу. «Здесь издавна святое место было», — он указал посохом на площадку за кругом из камней. «Еще при Голиде. Потому и дед Вятко здесь своих богов поставил. Мы у них живем, не они у нас». Три дубовых бога стояли, как три неусыпных стража, спиной к лесу, лицом к городу. У славян было не принято устраивать святилище прямо в жилом месте. Этот обычай остался от древней Голиди, но сейчас Ярдар подумал, хорошо, что они здесь. В таком тревожном месте защита чуров и неба особенно нужна. Он никак не мог определить, хорошо ему здесь или нет. Само это место было двойственным. С одной стороны, мирным, защищенным и даже уютным, вознесенным над всем светом. Но с другой, окольное, полное кудов, было так близко, что все время попадалось на глаза. Все же странно живым людям сидеть в сумежье на полпути между небом и землей. Однако и здесь девицы длинными вечерами предзимья придут лен и поют об ищущих друг друга женихах и невестах, как по всем обитаемым землям. Вратимир и его гость приблизились к жердевой загородке на краю площадки. Этот угол смотрел на лес и долину ручья, уже полную ночных теней. Вратимир, поставив их к загородке посох, оперся на нее и стал задумчиво вглядываться в лес, в неглубокую речку с рыжей водой. Ярдар тоже поглядел. В лесу совсем стемнело, и жутковато было чувствовать внизу под собой пространство темного света. В этом месте, прямо от вершины, начинался отвесный участок скалы высотой в 2-3 человеческих роста, как примерно определил Ярдар, вглядевшись вниз. По склону выстроились ели, будто дозорные. Казалось, как только люди отойдут от края, Они перестанут притворяться немыми, заговорят, посмотрят вслед. Вратимир молча рассматривал лес и обрыв, который видел каждый день всю свою жизнь. «Я еще не все речи Азаровой тебе передал», — начал Ярдар. Вратимир не обернулся. Этого он и ждал. «Сам Азар велел сказать вам, если вы к стремени Хаканову не встанете, то его поход с вашей земли начнется». Вратимир повернул голову, и обычная веселость на его лице сменилась суровой сосредоточенностью. «Нет у него права нам приказывать. Мы не холопы ему. Сами знаем, как нам о нашей земле родить. Хакан сказал, или вы ему друзья, или враги. Вы еще можете выбрать, под чьим стягом быть. Но он свой выбор сделал. А ты сам понимаешь, что вы и что Хакан. Один Азар с полусотней...» Ярдар слегка обвел рукой ближние дворы, намекая, что все это станет легкой добычей хазарского меча. «Но если Хакан возьмет Радимичей, то и нас в покое не оставит между Радимичами и вами». Ярдар развел руками. Аковским вятичам предстояло потерять свою независимость. Но какой владыка оставит неподвластный ему кусок земли между своими владениями? «А мы по доброй воле в холопы не пойдем», — тихо, но уверенно продолжал Вратимир. «Мы не холопы!» — у Ярдара дрогнули ноздри. «Мы вольные люди, а дружба Хакана нам только честь и богатство приносит. У нас на одной бабе столько серебра, сколько у вас во всем доме, и то из богатых». «Честь дедовская, серебра дороже». «Да пойми ты!» — Ярдар сердито выдохнул, не зная, как растолковать Вратимиру его положение, не слишком задевая гордость. «Хакан все решил. Жить по-старому вы уже не будете. Только и выбора, пойдете доброй волей или неволей поволокут. Не оставит же он вас за спиной, если вы ему соратниками не будете. Ты попробуй с Хаканом сговорить, чтобы вам в поход с ним идти, а дани не платить, дары давать, как сейчас. Может, он и согласится. До кончания можно». «У него с князьями русскими было до кончания. Так он его раздавил, как плевок, и на них, не готовых, врасплох напал. А там ведь войско было из 5000. Нам-то чего ждать?» «Это тебе Амунд наговорил? Он в чем-то солгал?» «Я не знаю». Ярдар отмахнулся. Он пытался понять, отчего Хакан нарушил соглашение с князьями русов, но верил, что у Хакана имелась для этого веская причина. Может, они сами первые нарушили, но ты пойми, нет больше места врагам Хазарии на земле. С Олегом она ныне покончит, а если вы не с Хаканом, то придется вам оказаться в стане Олеговом. Если он не смирится, что Радимичей потеряет, то в то же лето явится к вам сюда. Так и будете жить, как зерно между двух жерновов». 100 лет жили, боги нас хранили, — ответил Вратимир, снова глядя в лес, будто в глаза тех богов. «И зерно может в жерновах хорошо жить, пока жернова неподвижны. А как двинуться, зерну конец, одна мука останется, да и ту ветром развеет. 100 лет жернова стояли, а теперь сдвинулись. Видно, время пришло. Хакан не зря вам доспех прислал. Пойдете на нашей стороне, будете усилены всей силой хазарской и бога их. А станете против, вся сила их будет против вас. И одним шеломом не защитить землю вашу, одним мечом не оборонить». «Ты говоришь, нашей стороне?» Вратимир опять повернул голову, чтобы взглянуть ему в лицо. «Ты ведь сам русин. И Олег киевский русин. Как же их ворогов своей стороной называешь?» «Я не русин», — Ярдар нахмурился. «А кто же ты? У тебя и имя вон русское». «Мы тем киевским никогда роднёй не были. Мой дед Ульфаст родом был заморец, а в походы ходил с князем Аскольдом. Олег Аскольда убил и всю дружину его истребил бесчестно. Он наш враг и по дедовским временам, и по нынешним. А мы из кони на хазарских землях живем и под их рукой ходим. Я и язык русов понимаю кое-как». «Так ты что же, хазарин?» — засмеялся Вратимир, и его морщины привычно пришли в движение, но карие глаза остались суровыми. «Я? Хазарин я». Ярдар сперва запнулся, но тут же обрел уверенность, положив руки на свой почетный хазарский пояс. «Хакану я служу, его оружие ношу, на его серебре живу. Хазарам их бог великую силу дал и обещал, что будут они владеть жилищами врагов своих. И мы с ними тоже. Держава хазарская спокон веку стоит. А про Олегов род при дедах и не слыхал здесь никто. Кто он против хакана? Что мошка? Хакан хлопнет, ее и нет. А то, что ты говорил, чтобы вам торг вести между полянами и хазарами, я поразмыслил, это вы хотите тоже делать, что делаем мы у нас на Упе. Но мы хакановы люди, а вы сами по себе. Не позволит хакан, чтобы торгом правили люди ему неподвластные. Только если пойдете под руку к нему, сами боги указывают, нет вам иного пути. Я вам не грожу, мне не по годам, да и я же друг ваш. Но коли хакан в поход снарядился, у него на пути стоять. Все равно, что вот отсюда бросится вниз головой. Ярдар кивнул на обрыв, над которым они стояли, где уже совсем сгустилась тьма. «Ну, поглядим». С тяжелым вздохом Вратимир распрямился и взял свой посох, прислоненный к загородке. «Будем с мужами совет держать. Как люди скажут, так и сделаем. Но я, уже повернувшись вместе с ним спиной к обрыву и собираясь идти домой, Ярдар все же хотел закончить этот разговор более дружелюбным образом. Но я, если ты не шутил, чтобы твою дочку мне отдать, я хоть сейчас посватаюсь. На это мне хаканова позволения не надобно». Он засмеялся, но Вратимир веселья не поддержал. «Поглядим», — повторил он и направился к своему двору.